потому что вы не можете жить друг без друга, вот почему. Господи, женщина, за версту видно, что вы от него без ума, и он от вас тоже. Это не платоническая дружба, и никогда она такой не была. Что случится, если вы прекратите с ним видеться? Тим переживет своего отца не больше, чем месяцев на 6, и вы знаете это. А вы проживете, возможно, весь отпущенный вам срок, но это будете не вы, а ваша тень. И в таком сером и полном слез мире, что вы в 1000 раз предпочтете умереть, чем тянуть эти бесконечные дни. Что касается первого варианта, то такого заведения нет. А в те, что есть, надо стоять в очереди годы. Тим не доживет до этого. Этого вы хотите? Убить Тима? Нет, нет. Она схватила носовой платок. Послушайте меня. Вы должны прекратить считать себя унылой, некрасивой старой девой. Кто другой может объяснить, что один человек видит в другом? Что бы вы ни думали о себе, Тим видит вас совсем другой, прекрасной и желанной. Ну и будьте благодарны. Почему гордость заставляет вас отвергать любовь и восхищение Тима? Это самопожертвование бесполезное и жестокое. Вы думаете, он изменится, и вы ему надоедите? Не надо детских глупостей. Это ведь не светский красавец. Это бедное, неумное существо, простое и верное, как собака. Ах, вам не нравится, что я так говорю? Ну так сейчас не время подбирать выражение, Мэри Хортон. Сейчас нужна только правда, простая и непреукрашенная. Мне не важно, почему Тим сосредоточил именно на вас свою привязанность. Меня интересует только сам факт. Он вас любит, вот и все. Он любит вас. Как бы это ни казалось необъяснимым, но он вас любит. Я это понимаю не больше, чем вы, но это факт. И как, черт побери, вы в состоянии даже подумать о том, чтобы отбросить такую любовь? Вы не понимаете, — плакала Мэри, закрыв голову руками и растрепав свои всегда так аккуратно причесанные волосы. «О, я понимаю лучше, чем вы думаете», — сказал он более мягко. «Тим любит вас всем своим существом. Из всех людей, которых он знал, он сосредоточил свою любовь на вас, и она останется навсегда. Вы ему никогда не надоедите, он никогда не присытится вами, не бросит вас ради более молодой и хорошенькой женщины и через 10 лет. Ему не нужны ваши деньги, а красота? У него достаточно красоты на вас обоих». Она подняла голову и попыталась улыбнуться. «Вы очень искренни. Да, и другого выхода я не вижу. Но ведь это только половина дела, не так ли? Не говорите мне, что вы не признавались себе, что любите его так же, как он вас». «Да, признавалась», — ответила она, отводя глаза. «Когда? Недавно?» «Очень давно. Еще до смерти его матери». Он сказал мне как-то, что я похожа на святую Терезу на картине, и эти слова почему-то выбили меня из колеи. Я полюбила его с того момента, как увидела, но призналась себе в этом именно тогда. «Он может вам надоесть?» «Надоесть? Тим? Нет, нет. Тогда почему не выйти за него замуж?» «Потому что я по возрасту гожусь ему в матери, и потому что он такой красивый». «Это неубедительно, Мэри. Что касается внешности, все это чепуха, и я не буду тратить времени на доказательства. Что касается возраста, то тут стоит поговорить. Ведь вы не его мать, Мэри. Вы не чувствуете себя его матерью, и он вас так не воспринимает. Ваша ситуация необычна. Вы ведь не просто двое взрослых людей с разницей возраста, что бросило бы тень на искренность вашей связи. Вы и Тим абсолютно уникальны. Я не хочу сказать, что старые девы за 40 никогда не выходили замуж за мужчин, годившихся им в сыновья. Даже за умственно отсталых. Я хочу сказать, что вы совершенно исключительная пара со всех точек зрения, и вы должны принять эту свою исключительность. У вас ничего нет общего, кроме любви друг к другу, ведь так? Есть разница в возрасте, внешности, уме, богатстве, социальном положении, в воспитании, в характере. Я мог бы продолжать и продолжать. Но эмоциональная связь между вами и Тимом сильна настолько, чтобы легко преодолеть эти существенные различия. Я думаю, что никто на свете, включая вас самих,